Глава 11. Лёша. Сутки без связи показались для меня сущей вечностью. Понятия не имею, как выдержал эти 24 часа и не сорвался, чтобы позвонить. Сдав смену, первым делом отправляюсь в раздевалку и достаю мобильник, проверяю пропущенные. Но там меня ждет разочарование, всего 3 сообщения, да и те от отца. «Лёх, ты чего такой хмурый?» Ко мне подходит Макар. «Проблемы?» Все в норме. Спешу отмахнуться. Не хочу вдаваться в подробности. Мне самому прежде всего нужно разобраться во всем, что происходит вокруг. Ленка не звонила, и меня это беспокоит. Ведь она ходячая катастрофа, вечно влезает в неприятности. Быстро переодеваюсь, прощаюсь с парнями и прыгаю в тачку. Как только оказываюсь в автомобильном салоне, так тут же набираю номер той, о ком думал все прошлые сутки. «Слушаю». Напряженный голос Лены звенит по натянутым нервам. «Как дела?» Спрашиваю вместо приветствия. «Разобралась в квартире? Освоилась?» «Да». Бегло и глухо. «Лёша, прости, но я сейчас очень занята». Говорит, по-прежнему находясь на грани истерики. Я отчетливо это слышу. А еще моего слуха достигают грубые мужские голоса на заднем фоне. Забрало падает, торможу. Сбрасываю вызов, звоню Макару и Сане, прошу их подождать меня около КПП. Не думая ни о чем, возвращаюсь к части, забираю парней и вкратце объясняю про появившиеся у Ленки проблемы. Они понимающе кивают и со злорадными ухмылками на лицах обещают помочь. До цветочного магазинчика доезжаем за считанные минуты. Останавливая тачку неподалеку от входа, подмечаю криво припаркованный, наглухо затонированный внедорожник. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, кому он принадлежит. «Вот же уроды!» — режет зло маг и с хищной ухмылкой натягивает балаклаву, скрывая лицо. Перехватывает поудобнее биту. «Вы в магаз, а я пока поработаю здесь!» Кивает на тачку. Соглашаемся без лишних слов. Натянув балаклавы на лица, хватаем биты и направляемся прямиком в цветочный. Хотят прессануть Лену? Так пусть сначала поимеют дело со мной. С ноги распахиваю дверь и на миг дезориентированно застываю. Открывшаяся перед глазами картина окончательно выводит меня из себя. Мокрый пол устлан осколками разбитого стекла. Разбросанные красивые бутоны превратились в кашу и беспощадно истоптаны. Понять, где какой сорт цветов, можно лишь по стеблям и чудом уцелевшим листьям. В небольшом помещении сыро и холодно, оно непригодно для работы от слова совсем. Мне одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, двери в холодильник сломаны, там тоже погром. «Охренеть!» Все, что говорит Саня, и я его понимаю. Мы не ожидали подобного от слова совсем. «Я вам отдала все имеющиеся свободные деньги!» Едва не впадая в истерику, говорит Лена. Ее голос проходит раскаленной арматурой по моим нервам, причиняя нестерпимую боль. «Хотела быть сильной и независимой? Будешь! Но только рядом со мной, под моим, сука, крылом!» «Эй!» Произношу отчетливо и громко. «Можно цветочки купить?» Спрашиваю, удобнее перехватывая биту. «Закрыто. Не видишь?» Не оборачиваясь, отвечает один из бугаев. Переглядываюсь с Саней. Его глаза щурятся от злорадной ухмылки. «Погнали?» Взглядом показывает на тварей. «Угу». Киваю в ответ. Жестом показываем Макару начинать. Он тут же приступает к делу. Взмах, удар, звон разбитого стекла и визг сигнализации. Ублюдки резко разворачиваются. Встречаем их с Саней как равных, сносим под ноль. Магазинчику Лены уже ничего не страшно. Твари и без того его разгромили, так что мы орудуем, не боясь причинить еще больший погром. Удар, блок, удушающий, выход из захвата и блеск металла. Снова удар и блок. Каждое мое движение выверено до миллиметра. Применение силы и мощь удара контролируются, ведь при желании с одного размаха можно убить. Мое тренированное тело привыкло к колоссальным нагрузкам. Я обучен драться с превосходящими по силе и скорости противниками. А передо мной сейчас профаны, тупые качки. Мы с Саней действуем как единый слаженный механизм. Прикрываем друг друга, подстраховываем, схватываем на ходу. Когда присоединяется маг, то мы втроем в прямом смысле слова ублюдков выпинываем из магазинчика. Лены все это время не видно и не слышно. Она спряталась и сидит, не высовываясь, за что я отдельно ей благодарен. «Полиция!» — предупреждает Санёк. Еще наших не хватает. Рычу сквозь плотно сжатые зубы. Показываю парням на служебный выход. Идем. Тяну за собой. Твари все равно ничего не вспомнят. Они еще минут 10 будут в отключке. «Не успеют уйти», — заверяет Макар. Полицейская сирена звучит крайне близко. Если нас заметят, то потом не оберемся проблем. Дергаю за ручку дверь служебного выхода, но она оказывается закрыта. Мне не остается ничего, кроме как громко произнести: «Лен!» Проходит бесконечно долгих 3 минуты, и она, наконец, высовывается из подсобки. «Лёша!» — ахает, узнавая. «Ну а кто же еще?» — хмыкаю. Ленка хватается за сердце, делает судорожный вдох и со слезами на глазах бросается ко мне в объятия. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — шепчет жаром, покрывает поцелуями мое лицо. Обнимаю ее, прижимаю крепко-крепко. На миг позволяю вдохнуть незабываемый запах самой любимой и самой желанной женщины на всей планете. «Лёх, потом полобзайтесь!» — толкает в бок Саня. Сирена вопит, полицейские слишком близко. Мы просто обязаны уйти. «Дверку откроешь?» — миролюбиво интересуется маг. «Да, конечно». Лена поспешно кивает, прикладывает магнитный ключ, замок пиликает и открывается. «Открыто. Выход через подъезд, он с противоположной стороны дома». «Как круто», — подмигивает Санёк, ступая в коридор. «Ты нас не видела», — добавляет. «Мы призраки», — подмигивает маг. Ублюдкам показалось. Они отметелили друг друга сами и от злости разгромили свою тачку. Без тени юмора говорю ей. «Я все поняла. Вас здесь не было, кто выгнал ублюдков, не знаю. Я вообще ничего не видела». Ленка тут же входит в роль, а я в очередной раз поражаюсь смелости и стойкости ее духа. Невероятная женщина. Нужно срочно что-то решать с мнимым родством. Она не должна знать прошлого. Но и держать ее за сестру невыносимо. Я ни единого дня больше не вынесу без нее. «Идите уже», — выпроваживает, спеша закрыть дверь. Не сдержавшись, приподнимаю балаклаву, притягиваю Лену за талию и оставляю на ее губах смачный, глубокий, но беспощадно короткий поцелуй. Сваливаем. За закрытой дверью слышу, как к Лене обращаются менты.